Борщ сварила, конечно, и в постели у них все сладилось, и не раз. Вот только Оксана была совсем недовольна тем, что Антон так ничего и не выяснил про настроение Гали, что это был за бред про документальный фильм, которым с ним поделилась какая-то Валерия на ее работе. Галя в таком точно не должна участвовать. Она долго колебалась, рассказывать ли Антону о том, что они с матерью анонимку в Верховный Совет отправили. Боялась, что он плохо о ней подумает, все же шаг не очень красивый. Потерять Антона из-за такой откровенности не хотелось, но он лишь рассмеялся после того, как ее выслушал. «Оксана, ну это было очень наивно с вашей стороны. Имя любовницы и адрес не указали, подписи с адресом нет. Никто не будет всерьез такое письмо рассматривать. Только время зря потратили на всю эту вашу конспирацию. Подумать только, в Гомель ездить, чтобы письмо отправить». Обидно прозвучало, вот Оксана в сердцах и сказала, что она хоть что-то делает, чтобы этого бандита от своей дочки отвадить. А если Антон, как мужчина, знает, как лучше, то мог бы и посоветовать что-то более эффективное. Тот, к счастью, не обиделся. Посерьезнел, задумался, а потом сказал, просияв, а ведь и точно, кое-что и я могу сделать. Если у вас не получилось заставить дочку ревновать к нему, то есть же и другой вариант, заставить его ревновать к ней. Некоторые мужчины очень вспыльчивы, и в порыве ревности способны на очень плохие поступки. Вот останется, к примеру, Галия, с мужем, который ее ударил. «Моя Галия, да ни за что», с гордостью за дочь сказала Оксана. «Она ему сама в морду даст, или ножом ударит». «Ножом не надо, у нас цель разлучить Галию с ее мужем, а не посадить ее в тюрьму, верно?» «Конечно», даже испугалась такому вопросу Оксана. «Ну, тогда будем надеяться, что она все же у вас не убийца». «Да почему вдруг убийца?» возмутилась Оксана. Антон как-то странно посмотрел на нее и сказал, «Да, конечно, она очень хорошая и правильная девушка». «Все верно», обрадовалась Оксана. «Тогда я затею кое-что в этом направлении». «И что именно?» «Считается, что если рассказать о чем-то важном, что затеял, то можно сглазить», ответил Антон. «Мы же не хотим испортить мой способ разлучить Галию с ее мужем, верно?» Оксана приняла этот ответ, но все же немного обиделась. Она-то рассказала все же Антону про свою затею с анонимкой. «Ну, раз он мне до конца не доверяет, то и я ему не скажу, когда сама что-то придумаю», решила она. Она слабо верила, что у Антона что-то получится. Он же не знает, насколько Пашка опасен и коварен, и сколько уже ее затей сорвал. Думает, он имеет дело с обычным парнем. Значит, задача разлучить Галию с ее опасным для дочки мужем по-прежнему лежит на ее хрупких женских плечах. Москва, Лубянка. Полковник Третьяков после утренней планерки листал протоколы прослушки квартиры Ивлевых страницу за страницей и брезгливо морщился. 95% – бабские разговоры. Пописали, покакали, чихнул кто-то из близнецов странно, лобик горячий или холодный, памперсы. Вот, памперсы, а не пеленки, как у обычных советских людей. Очень сомнительно, что даже в Москве они массово используются. Сам полковник об их существовании вообще случайно год назад узнал, когда к ним сотрудника после загранки капиталистической перевели. Налицо у Ивлевых тяготение к буржуазному стилю жизни, а все эти подарки с советских заводов после прочитанных лекций. К лицу ли это лектору общества знания, а подарки от иностранцев, пусть они, как стало понятно из личного дела, и свойственники. Все же этот Фирдаус, Аиша и их родственники, граждане капстран. Советский гражданин с по-настоящему правильной идеологической позицией отверг бы такие подарки. И какой-то этот Павел Всеядный, деньги отовсюду тащит. Он, помимо ней от комитета и Верховного Совета, еще оказался и на ЗИЛе устроенным. А ведь еще гонорары с радио и из газеты «Труд». Бегло посчитав его ежемесячный доход, полковник присвистнул. Да у него, полковника КГБ, в полтора раза меньше выходит. Устав листать эти сотни страниц, полковник вызвал Соловьева. «Общее представление я составил. Забирай эти протоколы и копай по деталям. Тяготение к буржуазному образу жизни, слишком тесные связи с гражданами капиталистических стран, понятно, почему его на прослушку поставили. Мне нужны детали по всем этим направлениям, все, что можно использовать, чтобы показать, что прослушка не зря работала, и этот человек неблагонадежен. Угроза увольнения из нее его, говоришь, равнодушным оставила. Ну а что он скажет, если на радио, в газете и в обществе знания от его услуг откажутся из-за его антисоветского образа жизни и чрезмерного тяготения к общению с жителями капстран. Этак он сразу лишится основных своих доходов. Подумать только, он за прошлый час летом в Подмосковье по линии знания по 350 рублей каждую неделю получал. Как подполковник в армии или у нас за месяц. Расстроится, наверное, после долгой паузы предположил Соловьев, поняв, что от него ждут реакции. Еще как, и если умом не обижен, догадается, откуда ветер дует и прибежит к тебе извиняться и подписку о сотрудничестве оформлять. И что тогда, обратно его на полставки возвращать в НИИ «Силикатов». Польза от него может быть, если станет вести себя как нормальный агент, информацию докладывать, полученную от всех этих иностранцев, как положено, не все же он с ними только в своей квартире беседует. Так что да, можешь пообещать ему, что мы вернем полставки, а также сообщим на радио, в газету «Труд» и в «Общество знания», что ошибка вышла, и они могут дальше с ним работать, а Куба обойдется. Вообще не понимаю, зачем мой предшественник ее ему пообещал, и он должен понимать, что все же наказан за то, что не сразу подписку согласился оформить. Так смирнее будет. Мне выходить на все эти организации прямо сейчас? Нет, я же сказал, что сейчас пока увольняю его из «Силикатов». По всему остальному я вначале к начальству пойду с теми фактами, что ты из этих протоколов сведешь. Покажу, что в отличие от предшественника, понимаю, зачем прослушку устанавливают. Сотня протоколов почти уже, а Воронин так ничего и не сделал, хотя фактов, доказывающих нездоровую позицию и вливая его буржуазный образ жизни и установки, в ней уже предостаточно. Соловьев уже направился к двери, когда полковник его окликнул. Да, и нужно еще по особистам нашим пробежаться. Поставить им задачу агентов своих по поводу Ивлева расспросить. В ней «Силикатов», наверное, не надо идти, спросил Старлей. Он туда только за зарплатой, наверное, и приходил. Вряд ли особист его даже в лицо знает. В ней не надо, верно. Тебе нужен особист в Верховном Совете, в труде и в МГУ, конечно. Выйдя из кабинета полковника, Соловьев покачал головой. Они что там, в Саратове, вообще не пуганые? Ладно, МГУ. Расспрашивать особиста про студента, задействовать его агентов, дело привычное. Но такая мощная и влиятельная газета, а уж Верховный Совет, он забеспокоился, знает ли этот провинциал Третьяков реальный расклад в столице. Привык, небось, у себя в закрытом городе, что все ему кланяются. Это столица, тут таких полковников, как у шахтера угля. Начнет особист своих агентов в Верховном Совете расспрашивать про Ивлева, сразу же слухи пойдут, что КГБ интересуется работником Верховного Совета. В таких организациях слухами обмениваются с особым усердием. Румянцев, когда он только пришел к нему зеленым лейтенантом, особо его учил остерегаться всего, что с Кремлем связано. Прямо сказал, мол, Глеб, будь осторожен, твоя карьера на любом человечке из Кремля может сразу и закончиться. Впервые он задумался над вопросом, который раньше как-то не пришел в голову. Ивлев, все же, студент или эти полставки в Верховном Совете делают его неприкасаемым кремлевцем? Может ли так быть, что Ивлев так равнодушно принял все угрозы в свой адрес, потому что знает, что его им никак не достать? В этом случае он сглупил, что на него обиделся, и захотел его прижать. Если он действительно право имеет посылать и полковника, и Старлея КГБ, то все это очень плохо пахнет. Нет, так рисковать он не будет. К особисту в Верховный Совет заедет, поговорит, формально приказ полковника выполнит. Но никаких агентов его расспрашивать просить, нет уж, увольте. Если из Кремля кто-то разгневанный наездом на своего сотрудника звонить будет, то не меньше, чем с председателем будет разговаривать. А тому, конечно, нужно будет найти виновников, которых показательно перед строем расстрелять можно, чтобы Кремль успокоить. Полковника, может, и не тронут, а вот ему с его званием влететь может по самое никуда. На мгновение возникла даже мысль зайти к Третьякову и попытаться его предупредить, как в свое время его самого Румянцев предупреждал, по поводу Кремля. Но он решительно помотал головой и двинулся прочь от кабинета, таща огромную стопку папок с расшифровками прослушки квартиры Ивлева и его телефонных переговоров. Румянцев жаловался ему, что уже пытался новому начальнику рассказать о нюансах различных дел, что Третьяков получил от Воронина, и что тот сделал. Высокомерно задрал нос и сказал, что спросит его, если ему будут нужны разъяснения. Это он так с целым майором поступил. А что он сделает, если его Старлей начнет в чем-то убеждать? Не он будет тем Старлеем, что решится проверить это на себе. Ну и что такое случилось срочное? Спросил я Сатчана, усаживаясь рядышком с ним на сиденье, когда он подъехал. Ну, ты же мне рассказал тогда про эту анонимку. И про то, что Мещерякова задействовал проверить, не замешана ли в этом Регина Быстрова или дружинина Екатерина. Так что, кто-то из них все же замешан. Признаться, я с трудом себе мог представить, что даже если так, то Захаров по этому поводу будет созывать нас не в обычное время. Такая забота обо мне была бы с его стороны чрезмерной. Собрал бы нас втроем с Мещеряковым максимум. Да нет, про это вообще пока что можно забыть на фоне того, что Мещерякову удалось разузнать, когда он установил слежку за обеими. Оказывается, бывший профорк, уволившись, как мы и хотели, с предприятия, переходящего к нам, устроилась работать к нам же, на предприятие, что уже в нашей орбите, да на ту же самую должность, которая дает ей весьма большие полномочия, если она захочет создать нам неприятности. Да ладно, и куда именно? Да на комбинат железобетонных изделий, который мы недавно по твоей просьбе в обойму взяли. Да, тогда я понимаю, с чего такой шухер сегодня. Вот именно, кивнул Сатчан. Больше с ним не беседовали, я сосредоточился на просчитывании вариантов. Что этот приход Дружининой к нам на фабрику мог означать? Главный вопрос, конечно, это случайность или какая-то подстава. Случайность тоже может быть. 3,5 десятка предприятий в Москве уже под нашим контролем. Чертовски много рабочих мест. А если подстава, то со стороны кого? Мужу Дружининой захотелось с нами рассчитаться, недоволен тем, что на него надавили в ходе нашей операции по установлению контроля над фабрикой художественной галантереи. Ее брат, партийный лидер Серпухова, каким-то образом остался недоволен в результате нашей операции и внедрил ее, чтобы собрать больше информации про нас. Или это всего лишь личная инициатива этой настырной женщины? То, что она мстительная, я сразу понял, едва ее увидел. Где властность, там и мстительность. Сатчана, судя по всему, посвящать в мои размышления никакого смысла не было, он сам ничего не знал. Прошли в сауну. К моему удивлению, все уже были на месте. Вот как встревожились собранию во внеурочное время. Мрачный Захаров, покосившись недружелюбно на сидевшего сутулившись Мещерякова, явно чувствовавшего себя не в своей тарелке, сказал: «На повестке дня два вопроса. Первый, с какими целями относящаяся к нам весьма негативно Дружинина Екатерина Андреевна, уволившись с одного нашего предприятия, оказалась вдруг в той же должности на другом. Второй, как это пропустила наша служба безопасности. А уточните, пожалуйста, кто такая эта Дружинина Екатерина Андреевна, и почему она нас не любит?» – спросил Риголев. Ему напомнил Сатчан про наши недавние действия с комбинатом и Серпуховым. Риголев тут же закивал и замахал руками. «Вспомнил, вспомнил. Продолжайте, пожалуйста. Итак, по обоим вопросам, есть у кого-то какие-то соображения?» – спросил Захаров, терпеливо дождавшись окончания их диалога. Воцарилась тишина. Никто не хотел первым выступать по таким скользким вопросам. «Ладно, начну я, тем более, что все произошло во многом из-за меня. И комбинат этот я нашел, и с Дружининой поссорился, сразу поняв, что такой человек, резко негативно настроенный против рабочих, сотрудничать с нами не сможет. И Мещерякова сейчас, получается, случайно на ее новое рабочее место вывел. Выступлю по первому вопросу. Нужно собрать больше информации, иначе никак не понять, случайность это или чья-то спланированная диверсия против нас», – развел я руками. «А пока мы это не выясним, спать спокойно будет сложно. С этим соглашусь», – кивнул Захаров. «Андрей Юрьевич, расскажите, пожалуйста, товарищам, что вы делаете, чтобы мы понимали, на каком вообще свете находимся, и чего нам опасаться. Возможности у нас ограниченные, товарищи», – вздохнул Мещеряков. «Виктор Павлович, я послал, конечно, человека, который походит за Дружининой, но сами понимаете, она вряд ли порадует нас, остановившись прямо на улице и начав громко обсуждать заговор против нас с кем-то из прохожих, позволяя услышать детали нашему человеку. А для прослушки телефона или квартиры нужна специфическая техника, которой у меня нет, и которую, если честно, применять боязно, если бы и была. Если ее найдут, сразу же КГБ привлекут к делу, решив, что это какая-то операция западных спецслужб против советской элиты. А эти каждый камень перевернут в поисках шпиона, и в конце концов под одним из них найдут нас. Что мы не шпионы, объяснить мы сможем, но посадить кого-то все равно им надо будет для порядка. Вы не отговаривайтесь, Андрей Юрьевич, нехваткой возможностей. Человек работает на нашем же предприятии, разве тяжело окружить его нашими людьми, чтобы проследить за тем, что он делает? Собирает ли какую-то специфическую информацию о нашей деятельности? Расспрашивает ли работников на предмет поиска наших схем? Делает ли какие-то пометки на бумаге? Обыскать, в конце концов, ящики в ее личном столе и шкафу? Сухо сказал Захаров. Да, он точно был очень зол на Мещерякова. Все это будет сделано, Виктор Павлович, конечно же, вздохнул Мещеряков. Я с утра уже поговорил с директором комбината железобетонных изделий. Сейчас мой заместитель, Спиридонов Лев Егорович, он у нас самый компетентный в таких вопросах, срочно устраивает на комбинат трех моих сотрудников. Они ни на минуту не выпустят Дружинину из поля зрения. Не спугнете ее? Спросил Пахомов. Когда столько незнакомцев вдруг начнет вокруг нее виться? Лев Егорович уже придумал каждому убедительную легенду. Кто-то заменит якобы заболевшего сотрудника, кто-то срочно командированного по производственной необходимости. Одного вообще назначат в подчинении Дружининой, якобы чтобы поддержать ее инициативы по укреплению дисциплины на предприятии. Она женщина властная, должна этому обрадоваться. Хорошо, надеюсь, вы нас не подведете по этому вопросу, сказал Захаров. Сделаю все, что в моих силах, Виктор Павлович, вздохнул Мещеряков. Италия. Бальцано, фабрика Розаросса. Внедренный детективом Ринальдо для скрытного наблюдения Вита уже неделю работал в цеху фабрики на конвейере, а результата по-прежнему не было. Никаких соображений о путях воровства с предприятия так и не появилось. Правда, первые несколько дней результата и не могло быть, поскольку все усилия Вита уходили на то, чтобы освоить свою операцию на рабочем месте. Казалось бы, что тут сложного, когда подъедет чемодан, прикрепить клепками на свои места ручку. Но конвейер же все время неумолимо движется. Над неуклюжестью Вита смеялись другие работники, со стажем, которым на все их операции вполне хватало времени. Он не обижался, это означало, что его принимают за своего, и он внедрился вполне успешно. Когда он, наконец, как следует освоил эту чертову операцию, чтобы иметь возможность хоть раз за минуту осмотреться вокруг, ничего к лучшему для решения его задачи не изменилось. Все было тихо и мирно. Никто из мастеров или работников ничего не пытался унести в неизвестном направлении. Вита уже начал тревожиться, а сможет ли он вообще какой-то результат получить? Может, они неверно все рассчитали, и детали с фабрики воруют, когда никого из рабочих нет? Может, в воровстве охрана замешана? За этими невеселыми мыслями краем уха он услышал, как Аланза, работавший за станком на участке, где прикрепляли колесики к уже готовым изделиям, снова пожаловался, что ему положили не те комплектующие, которые нужны для модели, которая сейчас в сборке. Он с возмущенным видом отправился на склад, чтобы заменить детали. Вита насторожился, но продолжил работать, краем глаза наблюдая за развитием ситуации. Аланза вновь появился в цеху только минут через 15. Куда это он ходил так долго? Насторожился Вита. Детали же в соседнем помещении хранятся. За ними сходить – минутное дело. Он начал наблюдать за Аланза более внимательно, стараясь вспомнить все, что замечал за ним за последние дни. Вспомнил немного, в основном то, что тот частенько жаловался на склад и снабжение комплектующими. Проверить бы как-то, занес ли он на склад ту коробку, в которой были неподходящие детали, подумал Вита, но со вздохом вспомнил, что сделать это не получится. На складе работает давний приятель Аланза. Если ему задать такой вопрос, можно завалить все внедрения. Если подозрения верны, то они запросто могут быть в сговоре. Ладно, решил Вита, буду следить за Аланза, исходя из того, что мои подозрения правильные. А там уж как получится. Других зацепок все равно пока нет. Глава 8. Хорошо, тогда по второму вопросу. Захаров повертел в пальцах карандаш и продолжил. Как это вообще стало возможно? У нас служба безопасности из 10 человек, а к нам вдруг, на одну из ключевых позиций на одном из наших предприятий, устраивается наш заклятый враг. Как стал возможен такой просчет? Андрей Юрьевич, объясните, пожалуйста. Троих из этих 10 мы взяли только 2 с небольшим недели назад, еще трое тоже появились не так и давно,

что первые пару дней буду заниматься детьми в присутствии кого-то из вас, чтобы они быстрее привыкли, но ничего страшного, не такой еще у них возраст, чтобы это было прямо вот необходимо. Думаю, мы сможем с ними найти общий язык и самостоятельно», — успокоила меня Валентина Никаноровна. «Раз обстоятельства так сложились, значит, начнем работать пораньше. Если нужно, завтра утром уже могу приступить». «О, прекрасно, спасибо вам большое за понимание», — поблагодарил я ее, вздохнув с облегчением. «Завтра начать было бы просто чудесно. Кстати, завтра дома будет отец Гали», — взглянув на Загита, увидел его утвердительный кивок. «Он очень много помогает нам с мальчишками, сможет все подсказать и помочь, если будет нужно». «Тогда договорились. Завтра в 8 утра я у вас», — подтвердила Валентина Никаноровна, и мы попрощались. «Фух, ну и отлично, жизнь-то налаживается. Тогда Ирине Леонидовне за полный июнь заплачу, что там уже осталось, раз сегодня уже 25 число, а ей приятно будет. Авось, по-хорошему расстанемся, без обид. Соседи, все же», — звонок в дверь. «Иду открывать побыстрее, чтобы малышей не разбудили. А то звонок, конечно, у нас специально приглушен, но некоторые любят трезвонить по несколько раз, если хоть немного задержишься. Ну и малые спят по-разному, иногда и негромкий звук способен их разбудить». Открываю, на пороге щуплая девушка, скорее подросток, лет 16, с огромным красивым букетом роз, штук 25, не меньше. «Для Гали Ивлевой», — как-то взволнованно говорит она, смешно морща лоб. «Глава 9, а от кого это?» — озадаченно спрашиваю ее. «Не знаю, мне лишь передать», — безразлично пожимает девчонка худыми плечиками. «Так она подойдет, ждите», — говорю, не понимая, почему нельзя передать мне. «Она что, решила, что у нас тут коммуналка, и я просто сосед?» «Иду на кухню», — говорю жене. «Тебе там шикарный букет роз принесли. Забирай, мне не отдают». «Да ладно», — удивленно сказала она. Услышал, как теперь уже она расспрашивает, от кого такой подарок. Вернулась через минуту озадаченная. «Не понимаю, от кого это? Девушка ничего не знает. Может, твой оператор, режиссер, сценарист и кто там еще в команде у них, скинуться решили в благодарность за поездку по курортам, что ты им устроила?» «Да вряд ли, они ребята совсем простые», — нахмурила лоб жена. «Ладно, потом узнаешь, поставь пока в воду, да не забудь аспирин добавить и ложечку сахара, дольше простоят». «Ты говорил уже?» «Помню, забыл добавить, что кончики нужно еще обрезать у ножек». «Ага, нужно», — согласился я. «Неожиданный сюрприз, но когда твоя жена по телевидению мелькнула, которая смотрит десятки миллионов человек, такое возможно. Поклонники еще не так страшно, как папарацци в будущем». Мы быстро переключились на прежнюю тему. «Интересно, кого Ксюша родит, мальчика или девочку?» — торгово-промышленная палата СССР. Андриянов поблагодарил секретаршу, и она ушла в приемную к начальнику. Ему по статусу секретарша была не положена, как ни жаль, так что он всячески прикармливал Аврору Яковлевну. Энергии в ней хватило бы на трех обычных секретарш, так что он всегда привозил ей очень хорошие подарки из-за рубежа, и она его буквально обожала. Внешностью Авроры была яркой, и он не раз испытывал соблазн перевести отношения с ней в другое русло. То, что у нее был счастливый брак, его не останавливало, и не такие крепости брали. Но два соображения заставляли все же воздержаться от такого сценария. Первое, если поссоришься с ней потом, при расставании, то и отношения с начальником ухудшатся, поскольку умная секретарша всегда найдет способ подставить работника, который ей не нравится. Ну и второй момент, муж ее работал в отделе кадров управления делами Совета Министров СССР. Разъяренный рогоносец на такой позиции, не то, что способствует успешной карьере советского служащего. Был у него уже однажды очень неприятный инцидент с мужем-рогоносцем на высокой позиции в МИД, и он тогда чудом выкрутился. Повезло, что того отправили в посольство в Китай, и по возвращении спустя 3 года былые эмоции стихли, и он сам предпочел забыть об этом эпизоде. Аврора сообщила ему, что ее племянница выполнила вчера вечером его поручение, отнесла по нужному адресу купленный им букет цветов, и что встретил ее на пороге симпатичный молодой человек, но цветы она все равно отдала девушке, которой они были предназначены. Антону очень хотелось расспросить ее подробнее, узнать, как отреагировал молодой человек на этот букет, но он понимал, что в этом случае Аврора может заподозрить, что что-то неладно. Пока что она уверена, что ее племянница относит цветы от влюбленного сослуживца молодой девушки, которая ему глянулась, и он прошел за ней до ее квартиры, но не осмелился познакомиться. Романтическая история, которая ей самой понравилась. Антон делал все, чтобы на работе не были в курсе о его похождениях. Проблемы на партсобрании ему были ни к чему. Получив утром из роддома новость о рождении сына, Иван сразу же помчался на работу, предварительно закупившись в магазине. «По такому случаю проставиться надо как следует», — думал он в радостной эйфории. «Сын родился, это ли не повод?» На работе первым делом сообщил радостную новость начальнику и коллегам в отделе. Тут же со всех сторон посыпались поздравления и пожелания здоровья маме и малышу, и сил новоиспеченному папаше. Сразу символически отметили это важное событие, после чего Христенко, посетовав на свою тяжелую управленческую долю, уехал на совещание в Академию наук, а Иван с помощью коллег состряпал праздничный стол и продолжил принимать поздравления. Информация по Институту археологии разлетелась быстро, и вскоре в отдел потянулись сотрудники из разных подразделений с поздравлениями и подарками. Пришел и замдиректора Литвинов. В качестве подарка предложил отгул на завтра. Он сам прекрасно понимал, что вечером Иван продолжит празднование такого важного события с соседями, так что какая ему завтра работа. Володя Хомич достал из своего шкафа трехтомник Стругацких, припасенный им, в полном соответствии со своей хомячьей фамилией, уже давно, и сказал тост, в котором пожелал Ивану, чтобы этот трехтомник его сын прочитал уже лет в 7, а в 10 начал писать четвертый том за братьев, которые могли бы чаще баловать взыскательную московскую публику своими произведениями. Поздняков Алексей вообще проблем с подарками никогда не имел, будучи нумизматом, тут же презентовал счастливому отцу круглую серебряную монету из Пруссии 19 века. Иван поблагодарил, сунул увесистый талер в карман и налил Алексею коньячку. Потом Иван набрал Пашку Ивлева, надо же и его позвать на продолжение банкета вечером. Без Пашки не в счет, как бы он без него вообще с Ксюшей познакомился бы, но ему ответил приятный женский голос, что его сейчас нет дома. На предложение оставить сообщение он ответил отказом. «Ладно, просто зайдет к нему вечером, он же быстро узнает, что у меня сын родился, значит, поймет, что я буду проставляться». Москва, Лубянка. Поручение по Ивлеву не было единственным у Соловьева, поэтому раньше вторника он по особистам, к которым его отправил полковник, ходить не начал. Да и то ощущение, что у него возникло по поводу Ивлева, что не стоит с ним связываться, почему-то все крепло и крепло. Это не способствовало его стремлению спешить с выполнением поручения Третьякова. Но деваться некуда, пришлось все же идти. Начать он решил с труда. Лично с местным особистом знаком он не был, контакт с ним поддерживал обычно Румянцев, все же однокурсники. Поэтому сразу, придя к Василию Кузьмичу, он и представился подчиненным Румянцева, в расчете на то, что это поможет наладить деловой контакт. «Раз ты пришел, значит, Олег, скорее всего, в отпуск умотал, верно?» Сразу догадался тот, что к чему. «Да, Олег Петрович сейчас в Ленинграде», — подтвердил Соловьев. «У него там родители в Сестрорецке, так что логично. С чем пришел, Старлей? Нашего нового полковника интересует Ивлев, Павел Тарасович, 1955 года рождения, Воронин, значит, все, уехал генералом в Киев, молодец, в смысле Воронин, а не новый полковник, не связывался бы он с Ивлевым, если вот прямо на него нет веских улик, что он на ЦРУ работает, а что такое, первый внешний журналист на моей памяти, все статьи которого, поданные в редакцию, выходит, проходя все инстанции в лед, я тут как-то попробовал одну сомнительную затормозить, так не получилось». «Не понял», – переспросил Соловьев, «он такой хороший журналист», – Комлев усмехнулся. «При чем тут это? И у хороших журналистов статьи не принимают или заставляют кардинально перерабатывать. Это означает, что у него мохнатая лапа на таком уровне, что Ландеру, нашему главреду, совсем не боязно его статьи печатать. Знает, что его прикроют, если что не так. Значит, спрашивать вас о том, есть ли на него какой-то компромат, бесполезно, да собственно, и нет ничего. Ты его статьи почитай, там сплошь и рядом то, что имеет все основания получить поддержку на самом высоком уровне. Патриотизм, героизм наших людей в Великую Отечественную. И не стесняется также и бюрократов приложить, иногда и серьезных, что о чем говорит, что он знает, что его поддержат в случае чего на высоком уровне. В этот раз сообразил уже Соловьев сам. «Молодец, растешь в моих глазах, Старлей». Уходил от него Соловьев, в состоянии, близком к панике. Понятно теперь, почему Румянцев с Ивлевым так тесно сотрудничал без всякой подписки. Понятно теперь и про Кубу, эти, что близки к Кремлю, примерно так красиво и живут, и не запретить же. Что же делать? Идти к Третьякову бесперспективно. Идти к другим особистам по данному им списку? Нет, сначала все же стоит перечитать внимательнее материалы прослушки. Может, удастся подтвердить предположение капитана Комлева о мохнатой лапе, что стоит за Ивлевым с самого верху, и уже с этой информацией пойти к полковнику. Словам он его не поверит, как и опасениям, это как пить дать. Мнение капитана Комлева из труда его тоже вряд ли заинтересует, раз уж он не послушал майора Румянцева. А вот если доказать по материалам прослушки, что за Ивлевым кто-то серьезный стоит, и его преследование может повредить карьере, даже этот твердолобый провинциал должен это осознать, по идее. Ох, сколько же страниц прослушки придется внимательно перелопатить. Бальцано, Италия. Тарику позвонила охрана, сообщив, что к нему приехал детектив Ринальди. Встреча не была назначена, поэтому Тарик сразу подумал, что появились сведения по расследованию хищений на фабрике. Увидев довольное лицо вошедшего в кабинет детектива, он облегченно выдохнул, поняв, что его предположение верно. «Мы нашли их, господин Эльхаш», — радостно сообщил Ринальди. «Моему внедренному сотруднику удалось выследить вора и даже проследить его до места, где, как мы предполагаем, он с сообщниками и выпускает контрафактную продукцию. Внутрь воровской фабрики он не полез, конечно, чтобы не спугнуть преступников, но я согласен с ним, что есть все основания полагать, что дело сделано». «Отличные новости», — довольный Тарик пожал детективу руку. «Очень оперативно сработали. Далеко это от моей фабрики? Это не в Бальцано, господин Эльхаш. Преступники обосновались недалеко от соседней деревеньки в горах. Там есть заброшенная ферма. Вот здесь вся информация», — протянул он папку с бумагами и фотографиями. «Спасибо. Я немедленно свяжусь с комиссаром полиции», — поблагодарил детектива Тарик. «Если все подтвердится, можете рассчитывать на премию. Я всегда по достоинству оцениваю профессионалов», — добавил он. «Я знаю, поэтому и приятно с вами работать, господин Эльхаш», — просиял Ринальди и, попрощавшись, ушел. А Тарик тут же попросил секретаря соединить его с комиссаром полиции Бальцано. Дело с недобросовестными конкурентами надо было заканчивать как можно скорее. Какая наглость, воровать у него детали, чтобы делать контрафактную продукцию прямо поблизости от его фабрики. Москва. Ксюша лежала в палате и не могла дождаться, когда же ей принесут на первое кормление ее малыша. Роды дались ей нелегко, поэтому ребенка она почти не видела. Смутно помнила, как малыш закричал, и ее накрыла волна облегчения и радости. Доктор сообщила, что у нее родился мальчик, акушерка буквально на пару мгновений положила ей сына на грудь. Вот и все воспоминания. Малыша почти сразу унесли на взвешивание и другие процедуры, а сама Ксюша очень долго приходила в себя. И вот, все уже позади. Ксюша лежала, краем уха слушала разговоры соседок по палате и расслабленно думала, как теперь все будет хорошо. Скоро принесут сына, через несколько дней они поедут домой и заживут с Иваном, как нормальная счастливая семья. Сын, Иван очень будет рад, что бы он ни говорил, что будет рад и мальчику, и девочку, мужчины всегда хотят сына. Это она была бы рада и девочке. Они такие милые, когда маленькие, словно живые куколки, им можно платьица шить самой, хоть на каждый день недели разные. Под эти ее радостные размышления в палату зашла медсестра, катившая перед собой каталку с младенцами. «Какие они смешные», — подумала Ксюша, словно упакованы в маленькие одинаковые кулечки. Сев на кровати, она бережно взяла из рук медсестры сына, плотно замотанного в пеленку, и с замиранием сердца посмотрела на него. Малыш пошевелился, приоткрыл глазки, и в этот момент Ксюша забыла, как дышать. На нее смотрели такие знакомые и когда-то любимые глаза, глаза Рамаза. Бальцано, Италия. Через час старик уже сидел в уютном ресторанчике напротив комиссара полиции, который изучал собранные детективом документы и с интересом выслушивал от Тарика подробности дела. «Да, я знаю эту ферму», — эмоционально закивал Франческо Марино головой, услышав о месте, где обосновались злоумышленники. Процветающее хозяйство оставил в свое время старик Жиральдо сыновьям. Но, увы, те не смогли приумножить нажитое отцом. За какой-то десяток лет умудрились влезть в долги и разориться. Комиссар посидел минутку в задумчивости, очевидно, вспоминая былые события, после чего встрепенулся и развил бурную деятельность. «Так, я прямо сейчас соберу людей. Надо брать преступников с поличным сегодня же, не теряя времени. А то, спаси Мадонна, еще проболтается кто-нибудь и воры на дно залягут. Все сначала начинать придется». Тарико полностью устраивал такой расклад. Ему самому не терпелось прижать преступников к стенке и прекратить выпуск поддельной продукции, которая била его по карману. Он изъявил желание ехать вместе с полицией и сообщил комиссару, что хотел бы еще захватить с собой главного технолога, чтобы тот мог посмотреть, что именно украдено, какие детали с их фабрики, а какие со стороны. Комиссар охотно поддержал эту идею. Договорились встретиться у полицейского участка через 40 минут. Тарик приехал в офис, и тут же наткнулся на Фердауса с Дианой. «Хорошие новости, сын, дочка!» Просиял он, но тут же настороженно огляделся по сторонам, и поманил в свой офис. Только когда зашли внутрь, и он закрыл за собой дверь, он продолжил, понизив голос. «Фердаус, помнишь, я говорил тебе, что с производства пропадает множество комплектующих. Мои детективы нашли и вора, и то место, где, судя по всему, создали подпольное производство фальшивой продукции по образцу нашей. Я уже поговорил с комиссаром Марина, и через полчаса встречаемся у полицейского участка. Только прихвачу с собой Лукку Манчини и выезжаю. Фердаус, Тарик, а почему вы мне не сказали, что у нас крадут?» «Недовольно», сказала Диана, «я бы давно уже разобралась. Мне тут, знаете ли, временами бывает скучно». Тарик и Фердаус переглянулись. Тарик шагнул к Диане и взял ее за руки. «Дочка, я помню, как ты купила автомат, чтобы защитить своего мужа, и горжусь тем твоим поступком. Но сейчас ситуация значительно проще, нет никакой необходимости ни в кого стрелять. Это всего лишь воры, и с ними прекрасно справится детективы и полиция. Мы богатые люди, нам нет никакой необходимости рисковать лично». Диана вздохнула, улыбнулась ему и сказала: «Но мы можем хоть поехать с вами и посмотреть, как воров будут арестовывать». «Конечно, дочка, только близко не будем подходить, пока полиция не схватит преступников». «Хорошо, лучше так, чем ходить и в который раз пересчитывать все оливки на деревьях», согласилась Диана. Почти весь вторник провел в спецхране, решил заготовить как можно больше материалов, чтобы больше не сидеть над ними ночами. Есть, конечно, надежда, что Межуев скоро в отпуск уйдет, как в прошлом году, и месячишка не нужно будет новых докладов писать, но кто его знает, этих трудоголиков из Кремля. Есть у меня сейчас время, чтобы побольше их заготовить, вот и надо пользоваться, чтобы в Палангу, когда с женой и детьми поеду, спокойно отдыхать, а не думать, хватит ли мне запаса по приезду, если решу задержаться. Тем более, скоро уже надо будет очередное турне по линии знания совершать, хоть в этот раз по Москве, а не по Подмосковью. Это может со стороны кажется, что легко лекции читать и на вопросы любопытствующих отвечать, а мозги сушат — это здорово. Несколько лекций подряд, и на этот день можно уже никакую интеллектуальную деятельность не планировать, со скрипом все будет идти и через силу. Периодически во время работы сбивался на мысли о том, кто же у Ивана родился, сын или дочь. На момент, когда уезжал, никто еще не знал. Ирина Леонидовна, скорее всего, сама бы тут же прибежала сказать, если бы узнала, так что ее я тревожить не стал. Ну и волновался, конечно, что в первый раз оставил детей с новой няней, как они с ней поладят. Глава 10. Москва. Ксюша сидела, замерев, не в силах даже пошевелиться. Ее накрыла паника. Разум метался, отчаянно пытаясь найти выход. Ей очень хотелось закрыть глаза и, открыв их, увидеть, что все хорошо, что ей просто показалось. Она испуганно рассматривала малыша, изо всех сил пытаясь разглядеть в детском личике черты Ивана, или, на худой конец, Ирины Леонидовны, но не могла их найти, не находила, потому что их просто не было. Ребенок был явной копией Рамаза. Как ни прячься, а от этой правды было не уйти. «Ну что ты, не пугайся», — подбодрила Ксюшу медсестра, неверно истолковав ее замешательство. «С ребеночком все просто, ты быстро научишься». Ксюша положила малыша на руку, как показывали, и начала кормить. Делала она все чисто механически, лихорадочно обдумывая ситуацию и пытаясь справиться с нахлынувшими эмоциями. Уже закончилось кормление, медсестра укатила тележку с малышами, оставив мам одних. А Ксюша все лежала и не могла собрать мысли в кучку и решить, что делать дальше. Что же теперь будет? В отчаянии думала она, как сказать все Ивану. И надо ли говорить, он ведь сам все увидит. Или не заметит, да как не заметит, не слепой же. А нет, Ирине Леонидовне ведь сказать придется. Она и так ее недолюбливает, а после такого просто возненавидит. А вдруг она с малышом что-то плохое сделает? Часы летели, словно в бреду. Ксюша лежала, ела, что-то отвечала соседкам по палате, кормила ребенка, когда его привозили, и думала, думала, думала. В какой-то момент ей передали записочку от Ивана. Он написал, что очень любит ее и сына, гордится ими и ждет внизу. Она махала ему, стоя у окна, и даже показала спеленутого ребенка, которого принесла на минуточку по такому случаю улыбающаяся медсестра. Все это она делала чисто автоматически, без всяких эмоций. Внутри нее все словно замерло в ожидании, когда же она примет какое-то решение. А потом, как-то внезапно Ксюша совершенно четко осознала: домой к Ивану мы с малышом точно не поедем. Если не сказать, то, может, сам Иван и не поймет, но Ирина Леонидовна ошибаться ему долго не позволит. А как не сказать-то? Нехорошо обманывать Ваню, он хороший человек и искренне ее любит. Осознав это, она начала соображать, как же ей уехать из роддома к себе домой. Иван ведь наверняка приедет забирать меня с ребенком, думала она, и Ирина Леонидовна тоже с ним будет. Что же делать? Поразмышляв какое-то время, Ксюша решительно поднялась и пошла на пост к медсестре. Надо дозвониться Юрке на работу, билась в ее голове мысль. Бальцано, Италия. Несколько дней в итальянской провинции почти доконали Диану. В Давосе было намного веселее, там было множество народу со всего свету. Она так поняла, что множество богатых и успешных людей постоянно приезжает в Швейцарию, и даже в маленькой деревушке есть шанс пообщаться с интересными людьми. Интересными не только для КГБ, а для нее лично. Пока что знакомств, которые отвечали бы самым насущным требованиям комитета, она не завела. Ей в Давосе попадались актеры и художники, директора предприятия и просто долларовые миллионеры. В КГБ при инструктаже говорили, что и это может оказаться однажды полезно, но лучше знакомиться с военными, чиновниками и журналистами стран НАТО. Но это в Давосе. А здесь тоска. Бальцано больше всего напоминал ей Святославль. Более зеленый, больше хорошо отделанных зданий, но провинциальная скука была та же самая. А ей, когда удавалось оторвать голову от конспектов по итальянскому и английскому, хотелось каких-то ярких впечатлений. Но сегодня, вроде бы, дело пошло. Едем ловить воров. Она собралась быстрее Фердауса. Вышло так, что они втроем с стариком и Лукой ждали его неподалеку от дома, когда он вышел из дверей. Увидев это, он смутился и ускорил шаг. Вскоре подъехали к зданию полиции. Тут ждать долго не пришлось. Минут через пять комиссар отдал команду, и две машины с семью полицейскими поехали к выезду из города по направлению к горам. Сам комиссар сел в просторный лимузин Тарика. Любезно поцеловав ручку Диане, он начал объяснять. «Ферма, на которую мы едем, находится за пределами муниципалитета Бальцано и относится к ведению провинциальной полиции. К счастью, у нас с ними прекрасные отношения, так что сейчас туда выдвигается еще одна машина с тремя представителями провинциальной полиции. Мы часто сотрудничаем, как сейчас, когда ущерб нанесен в Бальцано, а воры находятся за пределами города». Диана слушала его с интересом, а сама не забывала посматривать вокруг. И не зря. Скоро они проехали то самое место, где она ушла с дороги и пошла в гору, чтобы найти место, с которого атаковать мафиози во время той прошлогодней эпопеи. Приятно было вспомнить. Одна печаль: в присутствии 10 полицейских оружием размахивать нельзя. Было бы иначе, она потребовала бы у Тарика вернуть ей тот самый Калашников. Но раз уж он обратился к полиции, то придется побыть всего лишь зрителем. На одном из перекрестков к ним подъехала немного иначе раскрашенная машина, чем те две, в которых ехала полиция Бальцано. Это оказалась та самая провинциальная полиция. Через 15 минут комиссар оживился и сказал, что они уже почти на месте. Диана думала, что полиция, как она когда-то, остановится поодаль и будет красться к дому, где засели фабричные воры, чтобы внезапно ворваться в него. Ничего подобного. Машины колонной подъехали прямо к указанному комиссаром дому, и из них посыпались полицейские. К изумлению Дианы, у них и оружия-то в руках не было. Пятеро ворвались внутрь через дверь, которая оказалась не заперта, а остальные рысцой побежали вокруг него. Диана рванулась было на улицу, но муж и Тарик удержали ее. «Куда же вы, синьорина?» — укоризненно спросил комиссар, который, как оказалось, тоже никуда не спешил. «Сейчас мои люди возьмут ситуацию под контроль, и мы пойдем внутрь. Подождите буквально пару минут». Пришлось подчиниться. Не через пару минут, но через 5 минут прибежал один из полицейских и доложил. «Сеньор комиссар, 8 задержанных не сопротивлялись. Вот теперь можно идти». Комиссар Марина первым вышел на улицу со своей стороны машины, перешел к другой стороне и галантно открыл дверцу для Дианы. «Прошу, синьорина». Помимо выстроенных у одной из стенок огромной комнаты задержанных, мужчин разной степени немытости и лохматости, такие картинки Диана раньше видела только в школьных учебниках про мануфактуры 19-го века. Помещение заполняли какие-то примитивные станки, разбросанные повсюду в беспорядке запчасти. Зато поодаль стояло 2 десятка чемоданов на колесиках в разной степени комплектации. «Кто у них главарь?» – спросил комиссар у одного из подчиненных. «Какой-то Мария, даже фамилию назвать не могут. Сицилиец, говорят, его нет на месте уже 2 дня. Сказал своим, что уехал на Сицилию на несколько дней». Тарик, Фердаус и Диана обменялись многозначительными взглядами, услышав про то, что главарь с Сицилии. У всех троих были одинаковые мысли: неужто сицилийцы не угомонились после прошлого разгрома, не получилось установить контроль над предприятием, так решили присосаться к прибыли вот таким вот образом? «Устроим тогда засаду», — решил комиссар. «2 человека будут дежурить посменно, а вось он все же появится, ничего не подозревая». «Тут есть еще одна проблема», — сказал один из инспекторов. «Нашли закрытый железный ящик, что-то типа примитивного сейфа. Подозреваем, что там держат деньги и улики». «Ломать? Ломайте, конечно, улики нам не помешают. Адвокаты и судьи нынче все более и более дотошные, тем более дом заброшенный, нам не нужна санкция ни на что». Диана из любопытства пошла вслед за инспектором. Все остальные, включая комиссара, двинулись следом. Тут же добыли ломик, благо чего-чего, а этого добра на бывшей ферме хватало. Вот только возникла проблема: железный шкаф оказался хорошо сделан, и кончик ломика никак не хотел пролезать между дверцей и стенкой шкафа. Полицейский, работавший ломом, нервничал, и видно было, что только присутствие женщины заставляет его не материться. Но дело не двигалось, как бы ни сверлил заскучавший комиссар грозным взором своих подчиненных. «Может, слесаря из города привезем?» — вздохнул Тарик. Не выдержав, Диана сказала: «А дайте мне попробовать. Подайте мне вон те куски проволоки, пожалуйста». «Почему бы и нет?» — думала она. Как выяснилось, вскрывать замки обычно агентов КГБ не учат. «Сама бы у них не попросила, никто бы мне и не помог этому обучиться. Значит, и контрразведка западная тоже в курсе, что агенты КГБ замки проволокой не вскрывают. Так что никаких подозрений я не вызову».